сказать Богу. Прошли праздники, как мы говорим, да? Хотя для верующего человека каждый день праздник. И каждый день победа, и каждый день борьба. И это все принадлежит нам, друзья, тем, которые сегодня настали на этот путь. Сказать тяжелый, не могу. Путь Христов. Для кого-то он может быть действительно иногда кажется тяжелым. На самом деле бремя Иисуса Христа, оно, знаете, не тяжелое. Иго его действительно не тяжелое, оно дает нам возможность сегодня обращаться к Нему. Если мы видим, что нам порой, возможно, и нелегко, то у нас есть Тот, Который нас слышит, Который помогает и Который отвечает нам. Я прочитаю 2 Коринфянам 2 глава. Здесь, если читать внимательно, апостол Павел очень много слов таких говорит, и скорбь, и огорчение, и прощение, и утешение. Но я прочитаю 2 глава с 14 стиха. Здесь апостол Павел, он как бы подводит итог и говорит следующее. Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе. Аминь. Но благодарение Богу, Который дает нам всегда торжествовать во Христе. Я взял словарь Ожегова и для большей ясности перевел слово «торжествовать». И написано так здесь в переводе. Иметь полный успех в чем-нибудь, в чем-либо. Иметь полный успех. Слышите? Торжествовать во Иисусе Христе – это полный успех сегодня верующего человека. И дальше написано. И благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Благоухание переводится как аромат или приятный запах. И вы, наверное, заметили, друзья, что апостол Павел здесь, он говорит о хорошем, о великом. И самое главное, он возвеличивает Иисуса Христа, потому что в нем решение наших проблем и в нем решение наших переживаний. Вот кому идти, да? Хочется к человеку за добрым советом. Иногда мы получаем добрый совет, утешение, а иногда нет. А иногда слышим, а что тебе сказать на твой вопрос или на твою проблему. Но я благодарю Бога, что сегодня наше торжество в Иисусе Христе. Иметь полный успех во Христе Иисусе. Бог дал нам возможность сегодня славить Его. Бог дал нам возможность сегодня поклоняться Ему. И как я говорил уже, что воскресение Иисуса Христа, оно дает возможность, дорогие мои, понимать, что наша молитва, она может услышана Иисусом Христом быть. Если только мы ходим в той чистоте и святости, которую желает видеть нас Господь. И вот когда сегодня верующий человек стремится к Иисусу, то цель Господа вразумить нас, дать нам слово. Возможно, это будет слово через стихотворение, возможно, через пение, возможно, через Слово Божие. Но это слово, оно коснется тебя, оно коснется меня. И оно произведет свое действие. Действие, дорогие мои, такое, что оно будет радовать человека. Ты заметишь, что проблемы твои действительно решаются, потому что ты обратился к Слову Божьему. Твои задачи и переживания решаются, потому что Господь – свет пути твоего. И Господь радуется, когда народ Его славит Его. Когда народ является тем благоуханием славы Его. Благоуханием победы Его на Голгофском кресте. Ибо Господь не остался во гробе, а воскрес третий день по Писанию, по Слову Божьему. Об этом говорили пророки, и об этом мы проповедовали в воскресный день, когда говорили об этом великом празднике. И сегодня я хотел бы, чтобы мы молились и призвали действие Духа Святого и самого Господа на это место, чтобы Господь действительно дал нам Слово, которое даст нам возможность преобразовываться в образ Иисуса Христа, чтобы мы понимали, для чего мы живем, чтобы каждый день нашей жизни он был днем победы, днем радости, днем великого благоухания. Я верю, что Бог дарует нам эту возможность, Бог посылает нам людей, Бог дарует нам слово, дорогие друзья, для того, чтобы мы дальше и дальше шли, простирались вперед, забывая заднее, помышляли о горнем. Об этом желает, этого желает Господь видеть в наших сердцах. Да благословит нас Дух Святой сегодня, да утешит наши сердца, да укрепит веру нашу. Давайте мы помолимся, преклоним сердца свои пред Его величием, а Ему да будет слава веки. Аминь.